Мне вообще наш разговор не нравится. Ладно, тогда сколько ты хочешь кредов, чтобы скрасить небольшие неприятности по службе? Я не возьму от вас ничего, профессор. Мне нужен приказ от моего командования. Честный, значит, и я почувствовал обиду у него в голосе. Что же ты тогда 50 тысяч взял? Это, кстати, были креды от меня. Мне начальство разрешило. Сам я ничего об этом не знал. Принципиальный, значит? Да. Ладно, ты сам напросился. Он вытащил из-за спины что-то похожее на большую рацию с прикрепленным к ней планшетом. Экран сразу засветился, показав Алану за столом. «Что случилось, профессор?» — спросила она. «У меня проблема». «Какая в этот раз?» «Вот этот молодой разумный категорически отказывается нам помочь». «Профессор, вы ведь прекрасно знаете приказ», — сказала она со вздохом. «Но как мне быть?» «Держать язык за зубами, вот как, и научить этому своих подчиненных». «Алана, это было всего один раз. Для утечки достаточно и одного раза. Вы это знаете не хуже меня. Однако наплевательски относитесь к безопасности, ставя всю экспедицию под угрозу. Алана, я тебя умоляю, ну какая безопасность? Кому он мог разболтать? Мохнатым, если только, так им глубоко наплевать на все наши секреты. Вот поэтому я и выпустила такой приказ, и не надейтесь, не отменю его. А как мне сейчас быть? Справляйтесь своими силами. Вас там много, после чего она отключилась. Профессор зло посмотрел на меня, после чего побрел к грузовику, где его дожидались остальные. Одновременно мне на нейросеть пришел приказ от Шарила. В нем не разрешалось общаться с ними, разрешение на работу и коды доступа к транспортным дроидам. Это означало только одно — Шарил по камерам следил за нами. Интуиция меня не подвела, это проверка для меня и воспитательный момент для профессора. Отправив коды доступа дроидам, забрал один с зарядного стола и отправил к грузовику. Профессор удивленно посмотрел на меня, когда я подошел к ним вместе с дроидом. «Ты передумал и решил взять креды?» — спросил он. «Мне не нужны ваши креды. Мне пришло разрешение от командования, вот я подошел помочь. Тогда нам нужно выгрузить вон те два самых больших ящика. Только осторожно, там очень сложная и дорогая аппаратура. Профессор, только не говорите мне, что там спектрограф». «А откуда ты узнал?» — спросил он удивленно. «Здесь настала моя очередь удивляться. Ведь я просто спросил, совсем не зная, что внутри. Про этот научный прибор я знал только то, что он дорого стоит и как на него удачно упала Марине. Коробка знакомая, я в полиции ремонтировал подобный», — ответил ему честно. «Ремонтировал спектрограф?» «Ну да». «Привезли на ремонт из лаборатории». «И как?» «Отремонтировал». «Отремонтировал и даже награду за это получил. Мне сразу вспомнилось Марине, мой самый приятный бонус за последнее время. Эти воспоминания меня порадовали, и это не осталось незамечено профессором. Вижу, что награда оказалась весьма достойной». «Несомненно. С помощью дроида я быстро разгрузил грузовик». «Профессор, может, возьмем его собой?» — спросил старший научный сотрудник Валы, который теперь стоял рядом с профессором и вместе с остальными наблюдал, как я бодро разгружаю грузовик вместо них. «Мне нельзя к вам», — ответил ему вместо профессора. «Если только профессор получит разрешение у моего начальства». «Сами справимся», — ответил ему поморщившийся профессор, он совсем не жаждал снова общаться с Аланой. После этого остальные сразу погрустнели и всей толпой направились на выход вместе с платформами. Сам посмотрел им вслед. Все с научными степенями, а беспомощны, как дети, с простейшим дроидом управляться не умеют. Мойка давно уже домыла бронетранспортер. Завел его и выдвинулся в сторону ангара. «Ты где пропал?» — спросил Варгал, когда я загнал его в ангар. «Меня умники припахали их грузовик разгружать. А они что, сами не могли?» «Могли, поначалу сами и разгружали, а потом решили меня припахать. Так послал бы их, у нас приказ». «Так и послал, а потом пришло разрешение от Шарила, и пришлось помогать им с разгрузкой. Они меня даже с собой хотели забрать. Совсем обленились. Привыкли, что мы за них все делаем». «Глава 9. Мне Кара сказал, что к ним ангар совсем нельзя?» «Так и есть. Запрещено». «Ну, это я еще могу понять, а почему нам с ними нельзя общаться?» «Как тебе сказать? Скажи, как есть. Они там ребята умные, но жутко чванливые, очень они любят демонстрировать нам свой ум и знания. Некоторым у нас это совсем не нравится. Было несколько небольших стычек между ними и нами, закончившиеся драками. Сам понимаешь, чем для умников такие драки заканчивались. Вот после этого и ввели такие правила. Полностью с этим согласен. Тоже заметил, они ко мне отнеслись, как будто я им что-то должен. Вот поэтому и поступил такой приказ, и теперь по голове их бить нельзя. Это важная часть их тела, а вот по другим частям можно», — сказал он с улыбкой. «Понял тебя. В целом, они нормальные ребята, когда не понтуются. А профессор у них мне предлагал даже взятку. Ты даже с ним познакомиться успел? Да, я с ним вот как с тобой разговаривал. С этим все сложнее. Очень сложный разумный. Никогда не знаешь, что он в следующий момент выкинет. Он у них главный. Он представился официально. А чем они занимаются? Точно никто не знает. Все специалисты в разных областях. А что они здесь изучают? Занимаются изучением планеты, загадок на планете хватает. Подробности не знаю и не советую у них спрашивать. Почему? Во-первых, они не расскажут. Во-вторых, можешь узнать много нового о себе. Это как? Не понял. Да просто. Бить нам их нельзя, вот они этим и пользуются. Очень быстро узнаешь о том, какой ты тупой и почему ничем не отличаешься от мохнатого. Это у них в последнее время любимая тема. А при мне молчали. Это потому, что с ними профессор был. Удивительно, что он пришел с ними. В последнее время он не вылазил из лаборатории, очень редко появляясь наверху. Наверху? Ну да, у них лаборатория на минусовом этаже. Честно говоря, Варгал этим меня сильно удивил. Откуда он мог знать о лаборатории и о том, что лаборатория находится под землей, если нам туда вход запрещен? Ты вообще голодный? Неожиданно спросил Варгал, видимо, поняв, что сболтнул лишнего. Очень. 3 дня ничего не ел. Тогда пойдем покажу, где у нас здесь кормят. Мы вышли из ангара и направились в сторону охранного периметра. Вообще, у меня в мастерской стоит пищевой синтезатор. Мне иногда некогда или не хочется идти в общую столовую, и тогда прямо в мастерской питаюсь. Ты можешь и сам там питаться, но за картриджи придется платить. Они мои личные. Да мне несложно прогуляться. Я со всеми буду питаться. Как хочешь, но ты всегда можешь обратиться по этому вопросу. У него в голосе проскочила нотка разочарования.